Шаман назвал его Актли и пояснил, что это самый популярный слабоалкогольный напиток у орков зеленого ожерелья. Илья никогда не был в Мексике и не пробовал агавовое пиво, поэтому поначалу смотрел на свой стакан с подозрением, но постепенно распробовал сладковатый, с кислинкой, вкус и сейчас пил уже вторую порцию. Блюдо с джерки, кусочками пряного вяленого мяса, тоже постепенно пустело. Илья отхлебнул еще немного густого напитка, облизнул губы. Нормально побегали и постреляли. Правда, железный дуб нашел кучу косяков. Это уж как водится, засмеялся Арвак, тоже не понаслышке знакомый с сержантом-инструктором. Ага, у нас один весельчак чуть на разборе не заржал, почти как ты, подколол побратима егерь, но жив остался, и даже здоров. Видно, железный дуб был в хорошем настроении, усмехнулся шаман, мог и голову оторвать. Что, были прецеденты? Поинтересовался Илья. Ну, своим, не было, серьезно ответил Арвак, а вот эльфам, когда он еще в боевой части служил, бывало, откручивал. Егерь решил не уточнять, насколько буквально стоит воспринимать слова побратима. Вместо этого он отправил в рот очередной кусочек сушеного мяса и принялся тщательно жевать. «Слышал, скоро твоя учебка закончится», — сменил тему шаман. «И отец говорил, что базу по рисункам ты скоро освоишь. Готов к первому выходу на боевые? Всегда готов». Илья изобразил пионерский салют. Он все еще позволял себе маленькие вольности, напоминающие о прошлом мире, но только когда был уверен, что они не принесут вреда его инкогнито. «Это хорошо», — кивнул побратиму орк, — «ты только в лесу так не бравируй. Постарайся, пожалуйста, вернуться живым и одним куском. Сделаю все, что в моих силах, брат», — тоже посерьезнел егерь. Тут звякнул колокольчик входной двери, и Арвак расплылся в улыбке. На пороге появилась та самая орка, которую он когда-то заприметил в Кувалде. За прошедшее время ее фигура нисколько не испортилась, и шаман снова воззрился на девушку голодным взглядом. Та внезапно ответила на улыбку Арвака и прошествовала прямиком к стойке. «Пойду возьму еще актли», тут же поднялся из-за стола шаман. «И я даже знаю, кому», ухмыльнулся в ответ Илья. «Давай, брат, не зевай в этот раз». Орк ушел к стойке, тут же угостил даму и завязал разговор. Егерь не стал прислушиваться, сунул в рот очередной кусочек джерки и задумался о собственной личной жизни. Пока что ее успешно заменяли тренировки на полигоне и развитие способностей берсерка. Но не может же так продолжаться вечно. Он не в походе, не в командировке, ему здесь жить. И жить хотелось бы полноценно и с удовольствием. А между тем, людей на острове было не так уж и много, а симпатичных девушек среди них, и того меньше. И егерь пока еще не настолько проникся местным колоритом, чтоб заглядываться на зеленокожих и клыкастых красавиц. Пусть вон лучше побратим их клеит, у него с этим делом вроде как неплохо получается. Илья пообещал себе вернуться к вопросу личной жизни, как только у него появится чуть больше свободного времени. Погрузившись в свои мысли, егерь чуть не прозевал неприятности. К мило болтающей у стойки парочке направился еще один желающий пообщаться. Невысокий для своей расы, этот орк все же внушал уважение. Мягкая пружинистая походка выдавала в нем бойца. Штаны цвета хаки и армейские тропические ботинки намекали на то, что это был морпех на отдыхе. Безрукавка, накинутая на голое тело, не скрывала рук, перевитых тугими жгутами мышц, и знакомый рисунок ритуальных шрамов на плечах – берсерк. Илья сразу понял, что дело неладно. Незнакомец неторопливо шел именно к Арваку и даме, миновав стоящего в другом конце стойки бармена. Проследив направление, егерь заметил стол с одним отодвинутым стулом. Два других стула были заняты, и если один орк был нездоровее Арвака, то второй габаритами напоминал сержанта-инструктора Кромдана. «Группа поддержки, значит», — досадливо поджал губы Илья. «Значит, наверняка добром не кончится». Третий в беседе у стойки был явно лишним, и разговор сразу пошел на обострение. Берсерк ухмылялся, цыдя слова. Девушка в ответ сказала что-то резкое. По всему выходило, что они знакомы, и отказывает она не в первый раз. Арвак оторвался от стойки и придвинулся к незваному гостю, вклиниваясь между ним и девушкой. «Тебе же ясно сказали, отстань, слов не понимаешь». Голос шамана прозвучал достаточно громко, и в баре повисла тишина. Егерь вздохнул, поднялся из-за стола и направился к побратиму. Заметив его маневр, то же самое сделал один из приятелей борзого морпеха, тот, что поздоровее. Второй пока остался за столом, видимо, в резерве. «А ты не лезь, когда я с девушкой разговариваю». нагло ответил заводила. Он ничуть не смущался тем, что сам только что сделал то же самое. Конфликт созрел окончательно, и до первой плюхи оставалось всего ничего. И рисунки на плечах берсерка не заставит Арвака притормозить. Каменный лоб есть каменный лоб. Бармен же с интересом наблюдал за происходящим с другого конца стойки. Илье, как с ним это часто бывало, пришла в голову неуместная ассоциация. Он тут как Гарри в человеке с бульвара Капуцинов, что ли, поощряет драки, а потом все вместе втридорого платят ему за разрушение. Так или иначе, вмешиваться бармен пока явно не собирался. Егерь успел к стойке первым, встал рядом с побратимом. Можно было, конечно, взять заводилу в клещи, но оставлять за спиной его шкафообразного приятеля совсем не хотелось. Лучше уж так, стенка на стенку. Проблемы, коротко поинтересовался егерь. У вас, констатировал очевидный морпех. Он наверняка понимал, что Илья в стороне не останется, но это его нисколько не смущало. Да ладно, Илья сделал вид, что чешет плечо, и задрал короткий рукав рубашки. Брови заводилы взметнулись на лоб. Другого берсерка он здесь встретить не ожидал. «Пойдем отсюда», — внезапно вмешалась девушка. Не став дожидаться, когда противник определится с новым планом действий, она потянула Арвака за локоть к выходу. Илья кивнул, и шаман нехотя шагнул следом за девушкой. В кои веки не оправдал свое второе имя, с удивлением и радостью подумал Илья. Видно, барышня хорошо влияет. Сам егерь на несколько секунд задержался у стойки, меряясь взглядами с морпехом. Досада от совершенно ненужного конфликта сменилась лихой злостью и легкостью во всем теле. Адреналин пьянил не хуже алкоголя. Вот сейчас сердце толкнется в груди и погонит кровь по жилам жидким огнем. Только отпусти. Заводила, видно, что-то почувствовал. Он не двинулся с места и жестом остановил шагнувшего из-за его плеча здоровяка. По лицу Ильи скользнула шалая улыбка. Он подмигнул своим оппонентам и направился вслед за побратимом. Сам при этом весь обратился вслух, но ни от стойки, ни от стола никто не двинулся за ним следом. Не прозвучало даже никакой банальщины вроде «мы еще встретимся» или «я тебя запомнил». Но по взгляду берсерка Илья понял, и запомнил, и встретится. Звякнула колокольчиком дверь, отрезая Илью от зала и вновь нажитых врагов. «Теперь оглядываться», — зло проворчал Арвак уже на крыльце. «Всегда будь готов», — процитировал Илья клич пионеров из старой песни. «Придется», — улыбнулся каменный лоб. «Спасибо, брат, выручил. Своих не бросаем», — хлопнул шамана по плечу Илья. Эту фразу он подцепил еще в юности, в армии, и за несколько месяцев в новом мире ее пришлось использовать чаще, чем за пару последних лет в старом, причем в куда более острых ситуациях. «Какая интересная у людей жизнь», — всплыла из памяти очередная цитата. «Давай, брат, проводи барышню до дома, а я еще погуляю», подсказал Арваку Илья. Сам шаман предложить этого еще не успел. Теперь он вопросительно взглянул на орку, и та улыбнулась согласно и чуть смущенно. Видимо, девушке было неловко за испорченный ее знакомцем вечер. Арвак кивнул и повел орку прочь от ставшего негостеприимным кабака, а егерь свернул в ближайший узенький переулок, не освещенный уличными фонарями, и разогнал по телу огонь, оживляя шестое чувство. Окружающий мир тут же навалился на берсерка сонмом звуков и запахов, которые он раньше не замечал. Голоса припозднившихся прохожих, крики чаек, доносящиеся от близкой бухты, запахи еды от кухни покинутого кабака. Но не было звяканья дверного колокольчика, которого опасался Илья. За ними все-таки никто не пошел. Но тут же егерь понял, что с этим выводом он поторопился. Сгустившиеся в переулке тени надежно укрыли его от сторонних наблюдателей. Такой же сумрак царил и в переулке через улицу. Но обостренное рисунком зрение позволило разглядеть в нем какое-то шевеление. Собравшийся было уходить Илья замер у стены дома, вглядываясь в переулок. Поначалу егерь собирался просто проверить, не последуют ли за ними орки из бара. Теперь на сцене появились новые игроки. На улицу осторожно вышли двое. Оба в легких летних костюмах из сжатого ситца и соломенных шляпах-панамах. Ничего примечательного, так здесь одеваются многие люди. А вот то, что они направились следом за ушедшей парочкой, здорово настораживало. Илья не спешил себя выдавать, оставаясь в тени переулка. Шестое чувство позволяло слышать шаги этих подозрительных типов и не потерять их. Но откуда они взялись и зачем пошли за Арваком? Вряд ли чтоб спросить, как пройти в библиотеку. Егерь дождался, пока незнакомцы вслед за шаманом и его спутницей удалятся за поворот, и вышел на улицу. Стараясь ступать как можно тише, он отправился следом. Вот зачем эти двое вылезли, а? Что такого случилось? Они ведь чего-то ждали в том переулке. Правильно, ждали, пока побратимы разделятся. И как только решили, что Илья ушел, упали на хвост Арваку. То, что шаман сейчас вдвоем с девушкой, их вовсе не смутило. Им было важно, чтоб ушел берсерк. А значит, вполне вероятно, что они не просто проследить хотят. Арвак, похоже, шел вполне беззаботно. Обостренный рисунком слух Ильи ловил отголоски их с Оркой разговора. Болтают и явно не смотрят по сторонам, и не оглядываются. Эх, братик, ну как можно вляпаться два раза за один вечер? Все пятеро постепенно удалялись от бухты и оживленных улиц. Фонари попадались все реже, равно как и ярко освещенные окна. Город быстро погружался в темноту тропической ночи. Прохожие совсем пропали с улиц. В этом районе гулякам делать было нечего, а местные в большинстве своем уже добрались до дома. Продолжать вести парочку опасно. Орка может пригласить брата на рюмку чая, и тогда они останутся с носом. Значит, если что-то и случится, то уже скоро. Додумывая эту мысль, Илья ускорил шаг, и все равно егерь чуть не опоздал. За углом раздался женский вскрик, потом серия тихих, как от духовушки, хлопков. Следом в переулке как в трубе загудел ветер, и раздался глухой удар. Илья в два прыжка достиг поворота и заскочил в переулок. Девушка лежала на мостовой, Арвак медленно сползал по стене соседнего дома, а посреди дороги стояли двое преследователей и целились в орков из магических жезлов. Надо отдать им должное, на звук шагов ребята обернулись почти сразу. Но и уроки кром-дана тоже не прошли для Ильи даром. Егерь мгновенно присел на правую ногу, меняя положение и снижая силуэт. Левая рука вздернула полу рубашки, правая выхватила револьвер. Зализанный Фиц легко вышел из кобуры, ни за что не зацепившись. Илья не стал поднимать оружие, выстрелил от бедра. Курносый ствол плюнул огнем. Перед противником мигнула бледно-голубая выпуклая линза. Пуля вспыхнула на магическом барьере и бессильно упала на мостовую. Егерь успел выстрелить еще дважды, с тем же эффектом. А затем незнакомец вскинул свой жезл. Сердце стукнуло, толкнуло кровь по жилам жидким огнем. Ожил рисунок телесной брони. Илья метнулся обратно за угол. Противник повел жезлом следом, снова раздались тихие хлопки. Плечо слегка обожгло притупленной болью. «Живьем!» — рыкнул другой, и обостренный слух берсерка различил тихие легкие шаги. Кто-то из этих шел к нему, и наверняка держал угол на прицеле. Времени практически не оставалось. У обоих уродов жезлы и защитные амулеты. Здесь поможет только проклятое касание. За углом раздался вскрик, мужской, и явно непобратимо. Значит, кто-то из своих вернулся в строй. Больше Илья не раздумывал. Оживить проклятое касание он уже не успевал, да и настроиться как следует не вышло. Все-таки этот рисунок был гораздо сложнее шестого чувства и телесной брони. Интуитивно не получалось. Егерь высунулся из-за угла над самой землей. Порыв ветра свистнул выше. Удар пришелся на стену у Ильи над головой. Снова трижды рявкнул Фиц. И снова загорелся магический щит, роняя вниз пули. Спрятаться берсерк уже не успел. Свитый в тугой кулак воздух ударил снова, егеря поволокло по мостовой. В голове зазвенело, ребра затрещали под напором воздушного тарана. Телесная броня погасила часть удара, егерь не потерял сознание. Человек шел на него, не опуская жезла. Поначалу он, видимо, рассчитывал, что одного удара хватит, но теперь собирался добить. Выстрелить снова противник не успел. Яркий луч света разрубил ночной сумрак, и человек страшно закричал, выгибаясь дугой. Пальцы разжались, жезл со стуком упал на мостовую, ноги мужчины подогнулись, он упал на колени, а потом рухнул лицом вниз, не издав больше ни звука. Илья увидел, как Арвак опускает руку со своим жезлом. Солнечный клинок, всплыло в памяти название заклинания. Егерь со стоном поднялся, его опустевший револьвер остался на мостовой, и Илья решил, что перезаряжать пока некогда. Вытянув из ножен шип, он направился ко второму нападавшему. Тот тоже лежал лицом вниз, и из-под лопатки у него торчала рукоятка ножа. Илья бросил взгляд на орку. Она была уже на ногах. Цепкий взгляд егеря, усиленный шестым чувством, различил на поясе у девушки короткие пустые ножны. Подойдя к телу, Илья пинком отбросил в сторону жезл, за волосы приподнял голову. Мужчина еще дышал. «Кто тебя послал, тварь?» – прорычал берсерк, стараясь придать голосу максимум угрозы. Мертвенно-бледное лицо мужчины исказила улыбка, больше похожая на гримасу. «Мы тебя достанем», — еле слышно прохрипел он. «Вас обоих». Человек поперхнулся, из приоткрытых губ полилась кровь. Видно, Клинок орки достал до легкого. Кто послал, сволочь? Илье очень хотелось хорошенько встряхнуть этого гада, но он сдержался, помня про нож под лопаткой. Впрочем, тряска раненому уже не повредила бы. Он снова захрипел, кровь обильнее заструилась изо рта. Глаза мужчины потухли, и он окончательно обмяк. Илья понял, что держит уже труп, и опустил его голову обратно на мостовую. Проверил пульс, глухо. Этот тоже готов, мрачно констатировал егерь и убрал в ножны шип. Хорошо ножи кидаешь, поднял он взгляд на орку. Ирма, представилась она, вроде никто не жаловался. Этот уже точно не будет, криво усмехнулся Илья и поднялся. Меня зовут Актар, представился он в ответ. Проверь, пожалуйста, другого. Думаю, ему хватило, но лучше убедиться. Егерь быстрым шагом направился к шаману, а орка, выдернув нож из спины трупа, пошла проверять второго нападавшего. «Как ты, брат?» Илья протянул Арваку руку, и тот с трудом поднялся на ноги. «Жить буду», — проговорил шаман и взялся за голову. «Крепко он меня приложил. Этот тоже готов», — сообщила Ирма от второго трупа. «Значит, языков нет», — мрачно констатировал Илья. «Хреновый из меня разведчик, выходит. Не переживай, их ведь мы положили», — попытался утешить брата каменный лоб. Егерь лишь отмахнулся с досадой. «Идти сможешь?» Он все еще поддерживал шамана под руку. «Не бойся, нести мою тушу не придется». Через силу ухмыльнулся Арвак и самонадеянно отвел руку побратима. Его тут же шатнуло, но на ногах орк устоял. «Похоже, сотрясение», — проворчал он. «Лоб каменный, а затылок нет», — улыбнулся Илья, стараясь подбодрить брата. «Ага», — с готовностью ухмыльнулся тот. «Стена покрепче оказалась. Чем он тебя?» «Да тем же, чем и тебя. Воздушным кулаком. Видимо, тоже живым взять хотели. А меня, не хотели?» Присоединилась к разговору орка. «Угу, у второго был жезл со стреляющим кактусом», подтвердил Арвак. Илья криво усмехнулся. Несмотря на забавно звучащее название, штука оказалась пренеприятная. Глубокая царапина на плече болезненно соднила. Эльфы вывели эту колючую дрянь, а в честь нее уже и заклинание назвали, продолжил шаман. «10-дюймовые шипы бьют не хуже стрелы из лука, и не сильно громче. Хорошая штука, когда надо кого-то по-тихому убить». Илья слушал брата и размышлял. Подойти к трупам и обыскать их на предмет чего-нибудь полезного, например, документов, ему и в голову не пришло. Опыт 35 лет жизни в своем мире приучил к тому, что на месте происшествия лучше ничего не трогать. По крайней мере, если не хочешь оказаться подозреваемым. Шаман тоже не стал обыскивать мертвецов. Он вообще с трудом боролся с земным притяжением. Илья и сам уже начинал чувствовать слабость. Откат от оживших рисунков не заставил себя долго ждать. Чем руководствовалась орка, егерь не знал, но возвращаться к трупам не стала и она. «Выходит, нас с тобой хотели взять живыми, а твою спутницу убить», — резюмировал Илья. «Кажется, я догадываюсь, кто это был, даже без языка. Хотя, конечно, хотелось бы подробностей». За поворотом раздался топот, и в переулок забежали трое орков в военной форме и восьмиугольных фуражках вместо привычных панам. У каждого в руке был револьвер, длинноствольный новый служебный, тот самый, из которого гном-оружейник сделал фиц Ильи. «Всем стоять, военная полиция!» — рявкнул старший патруля с лычками сержанта на рукаве. «Как всегда вовремя», — устало проворчал Арвак. Глава 7. Функции охраны правопорядка на острове выполняла военная полиция. Гражданской здесь попросту не было. Против ожидания Ильи, продержали их в участке недолго. Опросили и отправили по домам спать. Даже оружие, участвовавшее в перестрелке, не отобрали. Егерь от души порадовался такой простоте нравов, представив, как ему мотали бы кишки следователи на родине. А здесь их даже развезли по домам. У шамана оказались знакомцы в роте военной полиции, а сам он был не в том состоянии, чтобы дойти до своего дома в лесу пешком. Как потом объяснил Илье побратим, их так быстро отпустили даже не по знакомству. Просто самооборонные дела действительно расследовались здесь не в пример проще, чем привык егерь. Тем более, что почти сразу выяснилось, двое нападавших оказались не местными. Они приехали на остров всего пару дней назад, путного ничего не делали, знакомств не завели. Документы у них оказались вроде как подлинными, но подозрительными. И не Северной конфедерации, а какой-то из республик Южного материка. Все это рассказал побратимам полицейский водитель, который вез их домой. Хорошие отношения с шаманом тут, похоже, дорогого стоили. По пути они завезли и Ирму, что оказалось гораздо быстрее, чем прогулка пешком от кабака. Несмотря на явно испорченный вечер, орка попрощалась вполне тепло, особенно с Арваком. Тот, как выяснилось, вытолкнул ее из-под шипов стреляющего кактуса. Нападавшие, похоже, решили сначала избавиться от ненужного свидетеля, а потом уже брать пленного. Но шаман что-то почувствовал и успел среагировать, спас девушке жизнь. Потом получил воздушным кулаком, а там и егерь подоспел. Глядя на довольную улыбку Арвака, Илья не сомневался, что с зеленокожей красоткой шаман еще обязательно встретится. Оставалось только порадоваться за побратима. Добравшись до дома, Илья с Арваком попали в цепкие руки гремучего змея. Старый шаман принялся заваривать целебные настои для обоих, не забывая костерить их, на чем свет стоит. Горос Сади усадил родного и приемного сыновей в своей лаборатории, чтоб они не вздумали завалиться спать, не получив своей порции лекарств. Не особо слушая ругань старого шамана, побратимы продолжили разговор, начатый на месте нападения. «Как думаешь, полиция выйдет на настоящий след?» — поинтересовался Илья у Арвака. Они с братом выдали опросившему их офицеру свои предположения по поводу истинной принадлежности двух нападавших. Орк с лейтенантскими погонами покивал, но и только. «Они у нас и за контрразведку тоже, ребята толковые», — начал размышлять вслух Каменный Лоб. «Но все же с секретной службой конфедерации им не тягаться, так что догадки останутся догадками, прямых улик не найти. Документы левые, оружие тоже, и ничто явно не указывает на то, откуда уши растут». «Ну, нам прямых улик и не надо», — заметил Илья. «И так понятно, кто за всем этим стоит. Наш друг Аспид, сволочь ушастая. В принципе, и полицейским нашим тоже прямых улик не надо», — отозвался молодой шаман. «Предъявлять конфедерации мы в любом случае ничего не будем, не в тех отношениях. Да даже если бы были улики, они подбрехались. Сказали бы, что это самодеятельность на местах, мол, накажем виновных, все такое, и спустили бы на тормозах. Так ты ж говорил, что это и так самодеятельность на местах», — припомнил их давний разговор Илья. «Что это нелегальные дела конкретных персонажей, в частности, Аспида». «Это да», — не стал отказываться Арвак, — «но ты же не знаешь, давал ли ему кто-то негласный приказ этим заниматься. И узнать это можно будет, только расспросив ушастого с пристрастием». «Жду не дождусь», — с угрозой проворчал берсерк. «Я тоже», — согласился Каменный Лоб, — «но до этого пока далеко». Орк прервался, мелкими глоточками стал цедить какой-то целебный настой. Отец в это время накладывал компресс на его ушибленный затылок. Илья воспользовался паузой и влил в себя бутылку гранатового сока. Потеря крови после использования рисунков давала себя знать. Или, может быть, он действовал по собственной инициативе, — продолжил рассуждать молодой шаман. «Сам полез в этот блудняк в надежде, что выгорит, и он представит Министерству обороны новых суперсолдат собственного производства, а победителей не судит. И это тоже очень может быть», — согласился Илья. «В общем, надо у него спрашивать», — подытожил Арвак, — «долго, вдумчиво и с удовольствием. Я буду участвовать», — Илья привычно процитировал одноглазого персонажа любимого комедийного вестерна. Пальцы егеря кровожадно сжались на воображаемой шее. «Мечтать не вредно», — не преминул добавить ложку дегтя в медовые мечты побратимов гремучий змей. «Вы и в тот раз еле ноги унесли, и в этот чудом легко отделались. Ты, сынок, явно лишь благодаря своему второму имени. У меня лоб каменный, а не затылок». Арвак попытался оправдаться с помощью недавней шутки побратима. «Вся голова — один большой булыжник». Не пожалел сына Горос Сади. Увлекся девчонкой и прозевал все на свете. «Скажи спасибо брату, опять тебя выручил. Своих не бросаем», — выдал свою привычную присказку Илья. «Да и кто еще кого выручил? Одного Арвак свалил, второго Ирма. А я так, мимо проходил. А если б лучше учился пользоваться рисунками, сам бы с обоими разобрался», — проворчал гремучий змей, меняя егерю повязку, наложенную в полицейском участке. «Ну, хоть телесную броню усвоил», — смягчился старый шаман. «Без нее тебе и плечо бы серьезнее продырявили, и вырубили б на раз». Илья позволил себе улыбку, дождаться от учителя похвалы дорогого стоило. «Рано радуешься», — спустил его с небес на землю Горос Сади. «Учись, учись как следует. Я пока не могу сказать твоему командиру, что подготовил берсерка, а он уже спрашивал. Учись, а то так и будешь магазины к пулемету таскать». Спорить было бесполезно, и Илья кивнул. «Обязательно, учитель. То-то же, а то раздухарились, с секретной службой воевать собрались. Два недоросля, а туда же. Ну, воевать, Положим, не придется пока, рискнул поспорить с отцом Каменный Лоб. Этих двух деятелей мы угомонили, новых заслать им будет уже не так просто, контрразведка на стороже. Но ты теперь знаешь, что Аспид ваш от своих планов не отступился, Горос содигнул свою линию. Илья подумал, что второе имя побратима сейчас подошло бы его отцу. Впрочем, егерь был согласен с учителем. Ему нужен именно ты, сын, продолжал гремучий змей. И снова он попытается до тебя добраться. По возможности, и до Ильи, но ты, очевидно, приоритетная цель. Следили именно за тобой, причем выбрали момент, когда Ильи рядом не было. Им нужен прежде всего ты. Я достаточно раз повторил, чтобы ты проникся. Достаточно, отец, наконец смирился Арвак. И что ты предлагаешь? Для начала, перестать бравировать, вести себя осторожно и глядеть в оба. Нацелил на сына узловатый палец гремучий змей. И по возможности везде ходить вдвоем с братом. И к девушке тоже, взвился молодой шаман. И к ней, криво ухмыльнулся его отец. Неужели еще не понял, что с сегодняшней ночи шутки кончились? Держи теперь ухо востро. Как у Аспида, не удержался Илья. Как у него, да, Горос Сади остался серьезным. Но чтобы прекратить все это, надо добраться до самого Остроухова, снова попытался возразить Арвак. А это пока маловероятно, учитывая, где он служит. А если допустить, что все это дерьмо, не его личная инициатива, то и устранение Аспида не поможет. Просто за ним продолжат другие. Значит, будь начеку столько, сколько потребуется, отрезал отец. И думай, как все же до него добраться. И я тоже подумаю. А теперь все, говоруны, спать. Разговор продолжился на следующий день за закрытыми дверями в штабе клановой стражи. Побратимов вызвал начальник разведки и командир охотничьей команды капитан Кирлан Серый Ястреб. Высокий, стройный и жилистый, затянутый в офицерскую форму как во вторую кожу. Он производил впечатление толкового офицера. Беседовали втроем, без посторонних. Военная полиция передала мне, как твоему командиру, информацию по нападению, глядя в глаза егерю, сообщил капитан. Я за тебя, как за подчиненного, отвечаю. У арендофицера Арвак Каменный Лоб мне напрямую не подчиняется, но он второй активный участник этой истории, так что тоже здесь. Сидящий чуть в стороне шаман молча кивнул. По твоим сведениям, капитан перевел взгляд на Арвака. Вас захватили сотрудники секретной службы конфедерации, так, все верно, подтвердил Каменный Лоб. Прямых улик мне привести не удалось, сами еле ноги унесли, но это они. Еще по ней прямые улики тебе оставили, усмехнулся Кирлан. Откровенно говоря, я предполагал, что побоищем в той лаборатории это дело и закончится. Архан защищает огненное сердце, в открытую и большими силами они сюда не сунутся. Если вообще имеют выход на эти силы, они действуют по собственной инициативе и небольшой группой. А какова вероятность, что это самодеятельность, а не директива сверху? Поинтересовался Илья. Высокая, ответил капитан. Учитывая наши отношения с флотской разведкой конфедерации, вряд ли секретная служба получила такие указания с самого верха. Скорее это их собственная игра, а еще скорее, собственная игра отдельных сотрудников. Например, вашего Аспида. А дальше, он просто надеется, что результаты исследований будут достаточно ценными, чтобы все оправдать. И это значит, развил мысль Илья, что со всей секретной службой, и тем более с самым верхом конфедерации у нас тягаться сил не хватит. А вот с отдельными сотрудниками, можем попробовать что-то сделать. Я правильно понял? Правильно, улыбнулся догадливости подчиненного капитан. Раз история с вашим захватом получила продолжение уже здесь, в нашем доме, нужно ее заканчивать. И заканчивать так, как будет хорошо для нас, а не для них. Побратимы переглянулись и довольно улыбнулись. Ход мыслей командира охотничьей команды им обоим определенно нравился. Про себя Илья добавил, что прежде, чем заканчивать историю, нужно еще отобрать у ушастого амулет с душой брата. Но об этом начальнику разведки клана пока лучше не знать. Придет время, и они с шаманами придумают, как подать воякам идею о необходимости заполучить амулет. А пока дело сдвинулось с мертвой точки, и то хлеб. Лаборатория находится в лесах на побережье перешейка, продолжил капитан. Это дикие территории, они под протекторатом конфедерации только номинально. Реально же там правят эльфы. И еще темный народ, вроде контрабандистов, повстанцев разного толка и прочего сброда. То есть на операцию в этой области никто из власть имущих не должен обидеться, подхватил мысль Илья. И если та лаборатория исчезнет, конфедерация сделает вид, что ее и не было. «Есть основания так думать», — кивнул Кирлан. «Так чего же мы ждем?» — воскликнул шаман, которому, как и Илье, не терпелось укоротить уши одному полуэльфу. Благоприятного момента и необходимых сведений осадил его серый ястреб. «У нас пока мало информации для активных действий, и взять живым хотя бы одного из нападавших вы не смогли», — в голосе офицера прозвучал укор. «Виноват», — вздохнул Илья, — «и так еле справились. Учись у гремучего змея», — посоветовал егерю Кирлан. «Навыки берсерка в этом деле пригодятся. Да я без них там бы и остался скорее всего», — проговорил Илья. «Или вернулся бы в ту гостеприимную лабораторию», — поправил подчиненного капитан. Егерь согласно кивнул. «В общем, контроль мы усилили», — резюмировал серый ястреб. «И эта лаборатория теперь у нас в работе. Как только вы понадобитесь, я сообщу. А пока Актару нужно готовиться к первому боевому выходу. Задачи уже поставлены. Инструктаж личного состава сегодня в полдень. Полетит твое отделение, сержант уже в курсе. Вопросы есть?» «Вопросов нет», — почти хором ответили побратимы. После месяцев подготовки Илье уже куда меньших усилий стоило не сбиться на уставное «никак нет» из своей прежней армии. «Раз нет, тогда свободны», — отпустил их капитан. Инструктаж перед боевым выходом проходил там же, в штабе клановой стражи. Отделение заняло просторный класс. На грифельной доске повесили подробную карту участка побережья перешейка. Последним в класс вошел капитан Кирлан. «У нас новый заказ от флотской разведки конфедерации», — будничным тоном сообщил он. «И вам придется потрудиться на благо клана Хвостоколов и для наполнения его казны, а значит, и своей собственной». Против этого пассажа никто не возражал. Жалование стражи выплачивалось из клановой казны. «Задание важное, других у наших дорогих заказчиков не бывает», — продолжил серый ястреб. Переждал приглушенные смешки и чуть заметно улыбнулся сам. «И нам необходимо обойтись без проколов и сохранить репутацию надежных и эффективных подрядчиков». «С этим все ясно?» «Ясно», — за всех своих подчиненных подтвердил сержант Рактан. «Задание достаточно привычное — перехватить группу контрабандистов. Везут они партию изумрудов, а значит, весьма емких аккумуляторов магической энергии. И наш заказчик крайне заинтересован, чтобы драгоценности попали к нему». Капитан обвел взглядом отделение, словно желая убедиться, что его внимательно слушают. 10 пар глаз внимательно и неотрывно смотрели на командира охотничьей команды. «Крайне заинтересован», — с нажимом повторил серый ястреб. «Это не партия дури, которую все равно уничтожать, и не страшно, если контрабандисты утопят ее в море сами. За груз отвечаешь лично ты, Рактан». «Принял», — коротко отозвался сержант. «Контрабандисты пойдут сушей через перешейк», — продолжил капитан. «Маршрут я покажу на карте чуть позже, и каждый из вас должен будет его запомнить. По имеющимся разведданным в группе 3 человека, поэтому стандартной патрульной группы в составе вашего отделения будет достаточно. Срок операции – 3 дня, выдвигайтесь воздухом. Вопросы по общей части есть?» Вопросов не последовало. «Тогда перейдем к деталям». В ротной оружейной комнате пахло металлом и оружейным маслом, как и должно пахнуть в арсенале. Сейчас в просторном помещении были только 9 орков и 1 человек. Отделение сержанта Рактана готовилось к вылету. Илья методично выкладывал из подсумков снаряженные обоймы к карабину. Извлекая патроны, егерь тщательно протирал каждый промасленной ветошью. Впереди был 3-дневный рейд по Гелии перешейка. А это совсем не то же самое, что тропический лес на учебном полигоне у них на острове. У нас на острове. Илья покатал мысль в голове, словно заново пробуя ее на вкус. Выходит, обжился, большой Архан стал за эти месяцы своим, а еще дом в лесу, двор, на котором он каждый день упражнялся с учителем. Привык. Егерь улыбнулся и принялся набивать смазанные патроны обратно в обойму. Теперь им не так страшна была та баня, что ждет охотников в прибрежной Гелии. Закончив с боекомплектом к карабину, Илья перешел к запасным пулеметным магазинам. Рядом с ним тем же самым занимался первый номер расчета здоровяк Окрок. В его толстых, как сардельки, пальцах винтовочные патроны смотрелись совсем как игрушки. «Готов?» – пробасил пулеметчик, сноровисто вталкивая смазанные патроны обратно в магазин. «Вполне», – спокойно отозвался Илья. «Мандража нет», – усмехнулся Окрок. «Дело привычное», – пожал плечами егерь. Он не стал уточнять, что ему это дело привычно по Таджикистану. Правда, времени с тех пор прошло изрядно, но ощущения не забылись, нет. И пусть было немного волнительно перед первым действительно боевым выходом в новом мире, но руки у Ильи не дрожали, и сердце билось ровно. Ну а его предшественник, Актар, тоже уже успел обзавестись боевым опытом, прежде чем попал в ту злополучную лабораторию. «Просто тебе ж память отшибла», — пояснил пулеметчик. «Я думал, может быть, нервно заново-то. Не боись, спину тебе прикрою и боеприпасами обеспечу», — усмехнулся Илья. «Нервно, конечно, было, как перед любым ответственным делом, но на боевых качествах сказаться не должно. Во всяком случае, егерь был в этом уверен, а как дальше пойдет, бой покажет. А в том, что бой будет, Илья не сомневался. Не сдадутся контрабандисты просто так. Слишком ценный груз, да и в руки коркам им не захочется. Равно как и в допросную к конфедератским разведчикам. Придется брать силой и, возможно, убить людей, ничем не угрожавших ни ему лично, ни его близким, ни его дому, как бы широко ни трактовалось это слово. Илья задумался. Он когда-то служил в армии, он ловил браконьеров в своем охотхозяйстве. Приходилось и стрелять, и даже убивать. Но вот наемником, воюющим за деньги, он еще никогда не был. Почему-то эта мысль пришла ему в голову только сейчас, перед боевым вылетом. Работа по смазке патронов и набивке пулеметных магазинов была механической и размышлять не мешала. Задумавшись, Илья слишком сильно вдавил пальцем очередной патрон и чуть не порезался о губки магазина. Тихо выругался, внимательно изучая подушечку большого пальца. «Все нормально», — окликнул его первый номер. «Да», — задумался просто, пробормотал егерь и снова принялся за дело. «К черту, выкинуть дурь из головы. Здесь его приняли, накормили, обогрели, дали кров, стол и работу. Сочли за своего. Значит, и нужно быть своим, без лишних самокопаний и рефлексий». В Таджикистане было так же. Фильтрация через блокпосты, контрабанда, наркотики, перестрелки. И басмачи, которые шли на это, знали, что их ждет. Здесь вместо среднеазиатских гор, тропический лес. Но все так же, эти люди, а может, не люди тоже знают, на что идут. Знают, что вне закона. И сегодня они тащат с собой камни, а завтра наркотики. Или еще что похуже, какую-нибудь проклятую дрянь, например. И какая разница, куда они тащат свой груз. Басмачи тоже далеко не всегда тащили всякое дерьмо в Россию. Иногда они курсировали между Афганистаном и Таджикистаном. Прямо как здесь, вроде бы мимо нас, и какое нам дело. Но задачи все равно выполнялись, и будут выполнены теперь. Взявшись за это дело, ребята сами нарисовали у себя на груди мишень. Так что пусть не обижаются, рука не дрогнет. Нужно просто хорошо сделать свою работу, и он ее сделает. Илья впихнул в подсумок последний снаряженный магазин. Настала очередь патронташа к Ионе. Помимо обычных патронов со свинцовой пулей, в комплект входили алхимические зажигательные. Разноцветные гильзы помогали отличить их друг от друга. «И о чем ты задумался?» — уточнил Окрок. Он тоже был занят и разговаривал с напарником с длинными паузами. «Как думаешь, они сразу начнут стрелять?» — вместо ответа спросил егерь. «Скорее всего, да, если заметит», — пожал сожженными плечами пулеметчик. «Помнишь, как в прошлом году?» «А, ну да, не помнишь». Илья виновато улыбнулся и развел руками, в каждой из которых была зажата осколочная граната. Первый номер хохотнул, егерь понял, как выглядел его жест, и тоже засмеялся. Потом торопливо засунул рубчатые тушки, похожие на чугунные ананасы, в подсумки. «Мы тогда знатно встряли», — пробасил орк. «У несунов оказались автоматы, да не обычные в наших краях томстеры, а какие-то заокеанские штучки. Патроны были мощнее пистолетных, но слабее винтовочных. Никогда таких раньше не встречал, заросли шили, только в путь. И где же сейчас эти чудо-пушки?» Илье сразу вспомнился патрон от автомата Калашникова, которым стрелял его охотничий карабин. Для местных условных 30-х, как-то рановато. «Отдали конфедератам», — со вздохом ответил Окрок. «Нам такое в производстве все равно не потянуть. А у них, не знаю, чем кончилось. Может, еще увидим. Помню только, что они название сказали. Какое-то мудреное. ГЛ, ГЛАД, нет, не помню», с досадой махнул рукой пулеметчик. «Ну и шут с ним», пожал плечами Илья, проверяя ранец. «Вроде все положил. Будем надеяться, в этот раз с огневой мощью у них будет похуже. Поживем, увидим», резонно отозвался Окрок. Разобравшись с боеприпасами, Илья привычно проверил аптечку. Помимо стандартного набора, в аптечном подсумке лежал еще и сухпай берсерка, как окрестил его Арвак. Несколько батончиков по виду и вкусу напоминали с детства знакомый гематоген. Делались они тоже на основе специально подготовленной бычьей крови. А вот какие алхимические добавки использовались в этом мире, Илья для собственного спокойствия уточнять не стал. Как объяснил егерю Горос Сади, этот сухпаёк должен был помогать восстанавливать сожженную рисунками кровь. Старый шаман не забыл посетовать, что традиционные средства вроде его микстуры гранатового сока действуют лучше и бережнее. Но варить зелье на полевом выходе и таскать с собой сок в нужных объемах было затруднительно, а потому он снабдил ученика несколькими кроветворными батончиками на крайний случай. Проверив, все ли на месте, Илья сунул в карман запасной перевязочный пакет. Эту полезную привычку он приобрел еще в Таджикистане, быстро перестав надеяться только на положенную по штату медицину. Все собрались, раздался командный рык Рактана. «Готовы, сержант?» – за всех ответил гранатометчик. «Главное, что ты готов», – усмехнулся командир. «Тебе первая роль. Исполню в лучшем виде», – оскалил клыки в ухмылке орк. «Не сомневаюсь. К самолету», – махнул рукой сержант, и отделением гуськом потянулось вслед за ним из оружейки. 9 орков и человек, быстрым шагом пройдя по расположению, вышли к порту. Военная его часть была отделена от торговой сетчатым забором с воротами и часовыми из морских пехотинцев. В бухту продолжением ограды выходил длинный бетонный мол, завершавшийся бетонным же дотом-1. Отделение подошло к причалам, где были пришвартованы боевые корабли береговой охраны клановой стражи хвостоколов. Сейчас у пирсов было пустовато. Отряд торпедных катеров в полном составе вышел на учение. Один из больших охотников был в дальнем рейде, все сторожевики в штатных патрулях. У причалов стояли второй охотник и десантный корабль морской пехоты, переделанный из малого озерного танкера. Как уже знал Илья, такие возили нефть, добытую в мелководной лагуне на севере Южного материка. Клан купил один по дешевке, не без помощи Северной конфедерации, и переделал его в десантный корабль. В нем помещалась единственная бронерота морской пехоты клановой стражи. Илья понаблюдал за суетой экипажа на десантном корабле. Сейчас на распахнутую аппарель как раз заезжал бронеавтомобиль. В своей очереди на пирсе дожидались остальные две машины первого взвода. Морпехи и экипаж готовились к учениям по высадке. Пройдя мимо кораблей, отделение подошло к 4 отдельно стоящим пирсам. 2 из них пустовали, у третьего стоял легкий двухмоторный гидросамолет. С носа летающей лодки смотрел спаренный пулемет. Охотники прошли мимо патрульного гидроплана и построились напротив второго самолета. Клиппер – огромная летающая лодка с 4 моторами над высоким крылом. Когда-то она возила пассажиров на гражданских трансокеанских рейсах. Теперь самолет был переделан в военный транспорт и мог взять на борт целый взвод. На носу перед кабиной пилотов и в хвосте добавили огневые точки со спаренными пулеметами. Сейчас их уже заняли стрелки. Самолет был готов к вылету. «Грузитесь, стройный, подтянутый орк в летном комбинезоне с погонами первого лейтенанта призывно махнул рукой. Не дожидаясь охотников, он полез в кабину на место пилота. По местам, шустрее!» – подгонял своих бойцов Рактан. Впрочем, в этом не было особой нужды. Орки один за другим пробежали по пирсу и забрались в просторный салон клиппера. Илья зашел предпоследним, перед командиром. Ему с Окроком предстояло покинуть самолет первыми и обеспечивать высадку отделения. Потому егерь с пулеметчиком уселись у самого выхода. Закрывая дверь, Илья успел заметить, что к гидроплану уже подрулил небольшой катер. Буксирный конец натянулся, и тяжелый самолет плавно отошел от пирса. Через пару минут катер вывел гидроплан на открытую воду, и егерь услышал гул двигателей. Тяжелая машина начала разбег. Из-под киля и поплавков потянулись белые пенные усы. Наконец летающая лодка оторвалась от воды и взяла курс на скрытый за горизонтом перешеек. Один дот, долговременная огневая точка. Глава 8. Илья третий час лежал в засаде. Царящие в гилье влажности духота уже не раз и не два заставили помянуть добрым словом родные леса. Тучи мошкары непрерывно звенели над ухом, вызывая безотчетное желание отмахнуться. Хорошо хоть, выданный сержантом специальный спрей позволял держать эту дрянь на расстоянии, и действовал он гораздо дольше, чем те, с которыми егерь был знаком по прошлой жизни. Сержант пояснил, что аэрозольный баллончик – новейшая разработка какого-то умника из конфедерации. Новомодный агрегат пока еще не пошел в широкую продажу, и армия большого дяди тоже его не распробовала. А вот снабженцы клановой стражи ухватились за идею обеими руками, выкупили партию и наполнил уже на острове составом разработки местных алхимиков. На голову давил шлем. За годы, прошедшие после армии, Илья успел отвыкнуть от такого. Правда, он был полегче, чем советский СШ-68, который довелось носить в Таджикистане. Но удобством все равно не блистал, да и форма, напоминающая суповую тарелку, вызывала вопросы. Нечто подобное егерь видел на фото британских и американских солдат времен Первой мировой войны. А бритты продолжали носить свой тазик и через 30 лет. Широкие поля были хороши для защиты от шрапнели в траншеях, а вот в джунглях их полезность была сомнительна. Видимо, орки закупили по дешевке списанное военное имущество большого соседа. Тоже, возможно, касалось и карабинов. Хотя, учитывая местный уровень технологий, наверняка и более крупные и обеспеченные армии еще использовали винтовки с ручной перезарядкой. А вот бронежилетами тут не пользовались, и это очень удручало Илью. Он прекрасно помнил, как когда-то в Таджикистане грудью поймал автоматную пулю. Если б не броник, все могло бы кончиться очень печально. Примерно как при его последней встрече с браконьерами. Во время обучения Илья убедился, что состояние технологий в его новом мире находится где-то на уровне 30-х годов 20-го века мира прежнего. Естественно, с некоторыми вариациями в ту или другую сторону и с поправкой на повсеместно доступную здесь магию. Она не смогла заместить собой технологии, но наложила свой заметный отпечаток. К примеру, бронежилеты здесь с успехом заменяли противопульные амулеты. Вот только позволить их себе мог далеко не каждый, и в комплект снаряжения охотничьей команды они не входили. Клановая стража хвостоколов снабжалась добротно, но без изысков. Недорогие брезентовые подсумки, форма цвета хаки, алюминиевая фляжка в брезентовом чехле. За спиной ранец с запасом еды, патронов и необходимых мелочей. А все, не входящее в штатное довольствие, бойцы могли при желании докупать за свои кровные. Понча, обычно подвязанная к ранцу, сейчас была расстелена на позиции поверх охапки веток. Рубить их пришлось в стороне, в низинке, чтоб не демаскировать засаду. В грудь неприятно упиралась длинная кобура с ионой, но снять ее не возникало даже мысли. Инструктаж о том, что может броситься из ближайших зарослей в эльфийской гилее, пронял до печенок, да и личный опыт уже имелся. Рядом на такой же лёжке устроился пулеметчик. По окрестным зарослям рассредоточились остальные бойцы отделения. Отряд охотников оседлал тропу, идущую через лес к морскому берегу. Конечно, можно было попробовать перехватить контрабандистов в море, но там имелся риск, что груз, чтобы не достался захватчикам, выбросит на дно. Поэтому задание поручили не морской пехоте, а охотничьей команде. И отделение сержанта Рактана загрузилось в транспортный гидроплан и отправилось к покрытым лесом берегам перешейка. Сейчас клиппер ждал у морского берега, надежно укрытый в небольшой лагуне среди мангровых зарослей. С ним остался только экипаж, а охрану возложили на бортстрелков. Пулеметных спорок должно было хватить, чтобы объяснить любому из агрессивных местных, что нужно вести себя хорошо. А крупных и хорошо организованных вооруженных отрядов в этих краях не водилось. Во всяком случае, разведка была в этом уверена. Четвертый час ожидания ничем не отличался от первых трех. Та же мошкара, не кусающая, но треплющая нервы, те же голоса тропических птиц и крики обезьян. Илью долго сидение в засаде не смущало, приучили и армия, и охота. Остальные бойцы отделения тоже оказались ребятами привычными. Егерь помнил, где находились их позиции, но ни звуки, ни лишние шевеления не выдавали затаившихся орков. Наконец среди привычного птичьего гомона раздался резкий крик гарпии. У выдвинутого вперед по тропе дозора был манок, имитирующий голос этого огромного тропического ястреба. Это был условный сигнал о том, что добыча наконец вышла к расставленной ловушке. На тропе показались трое путников. Все они были одеты одинаково. Мешковатые балахоны, широкие штаны и панамы, все, цвета хаки. Первые и последние несли на груди короткие винтовки с длинными торчащими магазинами. Оба, приземистые и коренастые, идущие плавным стелющимся шагом опытных лесовиков. Между ними цаплей вышагивал долговязый и тощий тип. Маскировочная одежда висела на нем как на пугале. Оружия при длинном видно не было. Но, в отличие от своих провожатых, человек при ходьбе опирался на дорожный посох. «Это ж, неспроста», — мрачно подумал егерь, поглаживая пальцем отполированное дерево ложи. Долговязый не нравился ему совершенно, особенно отсутствие на виду огнестрельного оружия. Отправиться в опасный рейс по эльфийской гилее без карабина – так себе идея. если только у тебя нет чего-то, что могло бы заменить огнестрел. Илья со все возрастающей тревогой смотрел на длинный посох в руках Долговязова. Вроде бы простая палка с кожаной оплеткой под руку. Драгоценных камней или хрусталя, которые могли бы послужить аккумуляторами магической энергии, видно не было. Но это не означало, что их нет. Да и аккумуляторами, по словам шаманов, могли служить некоторые другие материалы, в том числе и породы деревьев. Ну, если это маг, егерь досадливо поджал губы. В разведданных, с которыми ознакомили охотников на инструктаже, не было никакой информации о колдунах среди контрабандистов. Чувство грядущих неприятностей не разжимало когтей, болезненно стискивало нутро. Берсерк на всякий случай успокоил дыхание, прислушался к биению своего сердца, почувствовал собственный пульс, приготовился. В этот раз сержант разделил огневую группу. Пулеметный расчет остался чуть поодаль на пригорке, обеспечивая прикрытие. А гранатометчик в компании командира отделения ждал добычу на переднем крае засады. Ему была отведена главная и, хотелось бы верить, решающая роль в операции. Гранатомет был заряжен алхимической светошумовой гранатой. Вспышку и грохот она давала такие, что попавшие под выстрел лишались зрения и слуха минимум на полчаса. Частенько и на ногах устоять не могли. Ну и легкая контузия в нагрузку. Второй пойдет еще одна алхимическая граната, газовая. И на этом, в идеале, все должно будет закончиться. И в руках у охотников окажутся и изумруды, и несколько языков. Вот только в то, что все пойдет по плану, егерю теперь не очень верилось. Когда до контрабандистов оставалось всего ничего, впереди грохнул гранатометный выстрел. Снаряд почти настильно полетел к цели и рикошетом ушел в сторону. Вскинувший посох долговязый контрабандист укрыл себя и товарищей полупрозрачным синеватым куполом. Через секунду граната с оглушительным грохотом взорвалась в зарослях. Широкие листья папоротников приглушили яркую вспышку. А воане, тут же проревел сержант, и в тени гилей грохнули выстрелы, полыхнули дульные вспышки. И тут же говор карабинов перекрыл пулемет окрока, но ни одна пуля не достигла цели. Первые несколько разлетелись по зарослям сердитыми шершнями, срикошетив от защитного купола. И тут же все трое контрабандистов нырнули в заросли у тропы, укрываясь от обстрела. Крепыши с винтовками, в одну сторону, а долговязый колдун с посохом, в другую. Напоследок он взмахнул посохом, и лесной сумрак прочертил огненный метеор. На позиции гранатометчика и командира отделения тяжко грохнуло. Повалил черный густой дым. Тропические заросли, несмотря на переизбыток влаги, занимались огнем. В ответ на карабины орков рявкнули короткие очереди автоматических винтовок. Охранники колдуна сеяли пули по зарослям, не жалея патронов, стараясь прижать охотников. Орки отвечали беглым огнем. Басовитый голос Мартинсена заглушал для Ильи все вокруг. Егерь сам в быстром темпе опорожнил магазин в сторону автоматчиков, и тут его кольнула догадка. Колдун. Колдун сбежал в другую сторону, и камни наверняка нес он. Команды от сержанта сейчас не дождешься. Неизвестно, жив ли. Вон как рвануло. Сам думай, Илюха, сам. И решай сам, если что, с тебя потом и спросит. Егерь рванул пряжку подвесной, сбросил сбрую рядом с азартно палящим пулеметчиком. «Запасные магазины!» — крикнул он первому номеру, кивая на свои подсумки. Там же остались и патроны к карабину, но егерь решил, что для погони за колдуном ему хватит и одного полного магазина. Тем более, что были еще и он и шип, а вот пулеметчику при смене позиции лучше тащить запасные магазины вместе со сбруей, чем россыпью. «А ты куда?» — опешил окрок. «Колдуна ловить!» — ровно отозвался Илья, скидывая рядом с подсумками свой ранец. Других он поджарит. А тебя? Пулеметчик оправился от удивления и снова начал прочесывать очередями лес. А я, берсерк, отрезал Илья и растворился в зарослях. Егерь тенью скользил через гилью. Он знал, что для непривычного к лесу человека, ни охотника и ни разведчика, двигается бесшумно. А колдун, судя по тому, что Илья успел увидеть, к лесовикам не относился. Вот его охранники. Да, с ними пришлось бы повозиться, а этот скорее всего не заметит, пока ему нож под лопатку не загонит, если, конечно, какая-нибудь магическая пакость его не предупредит. Лес снова наполнился для Ильи множеством красок, звуков и запахов. Шестое чувство честно отрабатывало уходящую на его поддержание кровь берсерка, и он по-прежнему чувствовал собственный пульс, готовый оживить новый рисунок. В том, что это потребуется, Илья не сомневался. Обостренный магией слух различил топот и хруст веток и зелени впереди. Убегающий колдун не утруждал себя попытками сохранения тишины. Живьем брать демонов. Снова пришла в голову неуместная, и потому практически неизбежная цитата. Догнать, приласкать прикладом, и дело в шляпе. Если, конечно, все пойдет по плану. Хотя, учитывая, что колдуна здесь быть вообще не должно, с планами что-то определенно не так. Последняя мысль подтвердилась буквально через несколько секунд. Над головой егеря раздался шум, треск ломаемых веток, и сверху рухнула какая-то тварь. Илья едва успел отскочить в сторону. Под ноги попался изогнутый корень. Егерь сгруппировался и кувырнулся через голову. Карабин чудом остался в руках. Вскинуть его Илья уже не успел. Вслед за ним через заросли метнулось какое-то мелкое существо. Нечто среднее между карликом и горбатой облезлой обезьяной. Существо дико завизжало и замахнулось длинной костлявой лапой. Илья принял тварь на выставленный карабин, как когда-то на полигоне, мутировавшую тайру. Прежде, чем существо успело ударить, егерь откинул его в сторону. Серповидные когти лишь зацепили рукав. Егерь тут же развернулся следом, вскидывая карабин, но прицелиться нападавший ему не дал. Оттолкнувшись от ближайшего дерева, визжащий комок свалявшейся шерсти вновь полетел в берсерка. Когтистые лапы вцепились в ствол, и оружие вывернулось из рук егеря. Несмотря на то, что размером существо оказалось не больше шимпанзе, силой оно явно превосходило Илью. Вот только весом проигрывало по меньшей мере вдвое, и потому от крепкого пинка отлетело в сторону. Визг на миг захлебнулся, чтобы тут же возобновиться с новой силой. Казалось, эта тварь вообще не может заткнуться. Существо прыгнуло в четвертый раз. Тут егерю и пригодился навык, который вдолбил в него сержант-инструктор Кромдан. Илья опрокинулся на спину, избегая очередного удара когтей, и выдернул из кобуры обрез. Тварь нависла над ним, победно вереща, но вопль оборвался грохотом ружейного дуплета. Из коротких стволов ионных хлестнули языки пламени, вколотив две пули прямо в грудь агрессивной зверюги. Тварь замерла на мгновение и рухнула бы на грудь Илье, если б тот не спихнул ее в сторону. Переведя дух, егерь поднялся. Тушка лежала у его ног. В груди зияли две дыры с обожженными дульным пламенем краями. Шерсть вокруг них дымилась, распространяя отвратительный запах. Берсерк приглушил его, настроив шестое чувство. Не отрывая взгляда от тела, он быстро перезарядил иону, но добавлять не пришлось. Дым над ранами твари загустел и почернел, и тушка начала стремительно тлеть, расползаясь зловонной слизью. Поначалу субстанция сохраняла пропорции тела, но быстро превратилась в лужу, а потом и вовсе испарилась. На сочной зелени остался только буроватый налет, курящийся все такими же вонючими испарениями. Вот же дрянь, Илья сплюнул, пытаясь избавиться от противного привкуса, который возник вслед за вонью. Искать в траве карабин не было времени. Колдун, явно пославший эту гадость задержать погоню, уходил все дальше. Пусть схватка заняла совсем немного времени, терять его и дальше было чревато. Не выпуская из рук иону, берсерк поспешил вглубь леса. Следы беглеца обнаружились довольно быстро. Примятая трава, поломанные листья папоротников, отпечатки сапог на влажной земле. Колдун не таился, он просто бежал, стараясь оказаться как можно дальше от опасности. Илья даже не был уверен, что контрабандист знает, куда бежит. Впереди громко затрещали ветки. Похоже, колдун решил бежать напролом через кусты, не пытаясь их обойти. Илья хищно ухмыльнулся и прибавил ходу, а через несколько секунд треск оборвался испуганным вскриком и шумом катящегося по склону тела. За кустарником колдуна ждал овраг. Падение завершилось, и шаги не возобновились. Со дна оврага раздался слабый стон. Егерь задержал бег и осторожно обошел помятые кусты, через которые проломился колдун. Если он остался внизу и больше не пытается убежать, то наверняка поджидает своего преследователя. И в первую очередь, оттуда, где прошел сам. Стон, прозвучавший уже после падения, не оставлял надежд на то, что колдун ударился головой и потерял сознание. Впрочем, и шею он тоже не свернул, а это уже было хорошей новостью. Егерь все еще надеялся взять его живым. Илья прошел несколько десятков шагов вдоль бровки оврага, прячась от своего противника за зеленой стеной тропических зарослей. Наконец овраг вильнул, и егерь нашел участок склона, по которому можно было бы незаметно спуститься на дно. Илья остановился, привалившись спиной к древесному стволу. К встрече с поджидающим его колдуном нужно было подготовиться. Удар сердца, гулкий, как колокол. Кровь зашумела в ушах, Медленной волной жара покатилась по телу. Сейчас она почти обжигала. Этот рисунок Илья за все время своего обучения использовал очень нечасто. Слишком много ресурсов организма он требовал. И один раз использовал до обучения в лаборатории секретной службы. Берсерк оживлял проклятое касание. Несмотря на тренировки, Илья не надеялся задействовать этот рисунок интуитивно в нужный момент. Слишком сложным он был. Слишком медленно сердце разгоняло по жилам кровь, горячую и вязкую, словно лава. Пришлось запустить процесс заранее. И теперь оставалось совсем немного времени, пока рисунок не выжжет слишком много крови. Когда Илья спустился во овраг, то обнаружил, что его расчет оказался верным. Колдун полулежал на дне и таращился совсем в другую сторону, как раз туда, откуда прикатился сам. Посоха при нем уже не было, видимо, потерял при падении. Искать свой магический инструмент колдун и не пытался. Судя по тому, как он держался за ногу, идти он вряд ли мог. «Даже не думай», — предупредил Илья, когда колдун наконец повернулся в его сторону. Стволы ионы смотрели прямо в лицо контрабандисту. Губы колдуна вдруг искривились в змеиной усмешке. «Хотел бы убить, уже убил бы», — прошипел он то ли от боли, то ли от злости. «Значит, живой нужен. Значит, не выстрелишь».